еще я помню случай, еду как-то из Москвы. А потом вдруг слышу, люди про Тольятти говорят. Я прислушался и ахнул, ну поверите ли вы? Говорят, в Тольятти русских просто поедом едят. Говорят, что там их нынче до такого довели, что они, собрав манатки, убегают кто куда, а для тех, кто там остался, комендантский час вели. И что этот комендантский больше суток иногда, итальянских много денег, итальянских много книг, итальянские старухи там на лавках вдоль домов, и что сплетничать будь-то про Сервантеса они, да еще про футболиста под названием Адамо. Городская там газета тоже радует за них. Главный там из эмигрантов под фамилией Филатов. А народный наш театр до такого довели, что без зрителей играет прям в лесу у индомов. Что утес теперь закрыли, под конюшню отвели. И что вспомнить неприлично, что теперь вовни рут, что в Италию угнали всех студентов ТПИ. В магазинах нету хлеба, лишь спагетти продают. Я ужасно испугался, у меня ж там семья. Еле с Израни дождался и с автобусом домой. Без обеда, без билета, сунул шоферу трояк. И кричу, гони быстрее, что там дома, боже мой. Приезжаю, на вокзале телефонный автомат. В нем кричит здоровый дядя, по-не-нашему, алло. Открывает в дверцу, уровень извиняюсь, виноват. Мол, парлята итальяна, чтоб вас вместе разнесло. Мол, Софи Лорен, Неаполь, арвидерчи, чтоб ты сдох. Все, что знал по-итальянски, все до буквки сказал. Говорю, если в бритовке увижу, римский папа, хендехох, я ведь мистер итальянец, институт не кончал. Я говорю, ты парлята итальяна, а я парлята из Москвы. Он глазищами сверкает и кричит свое алло, а потом повесил трубку. И поверите ли вы, как захнет мне русским матом аж от сердца.